Глава 30. Но вот приехал Боттигер, и все вмиг переменилось. 40-летний аристократ, меценат, меломан, поклонник великого Петра и великой России, на тайной службе которой он поправлял свое состояние. Боттигер с налета взял Тредяковского в оборот, покорил вниманием, галантностью, учтивостью. Опекая русского помощника-соглядатая, закружил его в вихре приемов, балов и бесконечных концертов, месс, выступлений знаменитых певцов. Василий умел поддержать музыкальную беседу. Годы в Астраханском хоре и обучение по грамматике Делецкого в Академии у отца Иеронима не прошли даром. Он легко читал и писал ноты и умел не только слушать, но и, что гораздо важнее, изобразить. Вот только к светской жизни он не привык, ждал работы как спасения от одиночества. И донимал вопросами о ней немецкого коллегу. «Мой милый, не надо волноваться», — успокаивал тот русского. «Не беспокойтесь, князь Куракин будет доволен. Я хорошо знаю его натуру. Я дал уже приказы, и письма своим ходом пойдут к купцам. Россия не наметила нового курса. Когда там все утрясется, то, смею заверить, мы получим новые указания. И тогда возьмемся за работу. А пока что, мой дорогой поэт, живите в свое удовольствие, смотрите, слушайте. Гамбург — город музыкальный». Боттигер стал везде брать помощника с собой и, скоро сам удивляясь, почтил настоящей дружбой. Русский разбирался в музыке, чего для простой симпатии было бы вполне достаточно. Но откровенное незнание и робость перед задачами дипломатии, проявленные в разговоре, превращали поэта в приятного для ежедневного общения человека. А это значило многое. Ведь в приятелях у него числились сам Георг Филипп Телеман, великий кантор из Томаскирхе, и Майрон Шпис, музыкальный ритор, философ, а также все первые скрипки, как, правда, и вторые. Словом, все музыканты вольного города Гамбурга. Симфоническая музыка, камерная, хоровая, все виды согласного звучания здесь были нечто особенное для людей. Они являлись жизнью города. Определяли его ритм, как воздух были необходимы, как в Москве ее канты, церковное пение, виваты и марши военных оркестров. И музыка, божественная музыка, полилась в душу, словно волшебство словесное. Она притягивала, каждый день полон был ею, и волновала она, и с ума сводила, и радовала, и печалила, и веселила, и отрезвляла. Мощно пела скрипка, взволнованно, совсем как у Вивальди. Взмывала крылатая мелодия вверх и пыталась спуститься, ныряя в струи равносильных дуновений ветров. Но воздушные перины, в которые она упадала, приглушали, подхватывали незаметно и бережно, несли скрипичный голос. И был им пронизан весь эфир маленького зала. Вторые скрипки и были теми перинами, что поддерживали изощренную линию своего повелителя, первого скрипача. Альты пополняли гармонию, а флейта... Флейта заливалась свистом, как щеглы перед рассветом. И гобои, и фаготы, и трубы, ревущие валторны, клокотали, кипели, ухали, охотницким зовом погони буравили воздух, вплетаясь в основную нить скрипичной игры. Медно звучали басы, вели мелодию, а разрабатывала ее однокрылая клавичембала, или кильфлюгель, как здесь его называли. Войлочные пластиночки приглушали струны, колеблемые язычками кожаного плектра, и шелестение ветра, и стрекотание блестящих звуков. В нем тончайшее, как тонкие стальные дискантовые струны. И усиленное, объемное, более толстое, важно солидное, достигалось игрой на разных клавиатурах. Виртуозной игрой, моментальным переключением из лютневого регистра в фаготный. Расширяющие звучание, меняющие краски от прозрачной нежных к сочной и буйной весенней палитре. И тогда на невидящие глаза наползала зелень астраханских майских садов, когда вспыхивали над их азиатскими дувалами ярко-красные звезды Кай-Ачи-Канара или красного граната, оттеняя мелкие темно-зеленые кожистые и закрученные к концу острия свои листья. Когда усыпанный белыми лепестками стоял миндаль, а мальчишки старались разыскать среди его зарослей несуществующее розовое дерево. Когда к свету тянулись ряды персиков, в одних цветах их голые ветки, а вокруг разбегались полной грудью степь, дышащая вольно, и бледно-розовая, и бело-расшитая были ее травы пастушьей сумкой. А там и тут, в длинных малахитовых прядях, что скоро высушит и развеет ужасное солнце, мигали голубенькие и желтые блестки. Так вот колдовала музыка. Она накатывала и отбегала волнами колеблющихся триолей, и постепенно прорастал гул, переходя в более высокие регистры. То впрягались в мелодическое движение новые голоса, тянули, несли, катили, и затихали дальние звуки, возрождались, обозначая окончание оркестровых сюит и их название «Прилив и отлив», «Бурный эол», «Спящая Фетида», «Сюита зеркал» вполне соответствовали могуче вылепленным образом. Хотелось спешно браться за кисть, а лучше толочь краски и белить холсты для великого мастера. А разговоры? Конца не было бесконечным разговором. В гостинах на набережных гамбургских флетте, грязных и узких каналов, соединяющих Альстерское озеро, Билли и Эльбу, и в тихомолвные сене предместье Уленхорста и Харфесхуда, где у Боттингера имелся маленький домик, в нем вечерами собирались ценители, обсуждали прослушанный концерт или мессу, спетую в одной из пяти главных церквей Гамбурга. Уважать Третьяковского говорили по-французски, или в редких случаях Боттингер скоро-скоро переводил ему, и десятки незнакомых имен обрушивались на его голову. И Ахим Бурмистер, и Шейбе, и Скарлатти, и Пичем, и Кирхер, и Гендель, и Кристофер Бернхард, и великий риторик Шуц — все они были постоянными членами музыкальных бесед у Боттингера. Все музы были сестрами в этом домике, искусство одно выступало в блеске слепящих лучей, как сияющий патрон его Аполлон. Искусство было неделимо, и он не раз вспоминал суждения долговязого Андриана в «Гаагском веселом петухе». Георг Филипп Телеман не стыдился писать стихи и читал их. Василий слушал мерный ритм и музыку близнецов Краеголосий, наслаждался звучанием его голоса. Не мудрено, что все тут поклонялись слову. «Ведь фигура музыки — суть те же, что и украшательство риторики», — говорили они. «Настоящий разговор властвует над слушателями при помощи всевозможных аргументов и сочетаний особо ударных слогов, внушая то, что мог бы, оказалось, сказать много проще. Так ведь поступает и музыка, различной последовательностью периодов и расположением звуков разнообразно волнуя душу. Только свобода, дерзость, своеволие и напор способного музыканта перерождают обычного оркестранта, солиста-виртуоза. Только дерзость и тяжелый труд. Я не понимаю, что такое озарение, вдохновение, о котором пишут и толкуют наши итальянские маэстро», — говорил постоянно Телеман. «Я знаю, что такое работа, изнуряющая работа, ставящая целью постижение тайн мастерства». Раз поклонялись они слову, видя в нем Бога, то уж связать его с музыкой, слить в одно общее звучание было для них задачей наипервейшей. Ведь главной частью, идущей под орган литургии, была проповедь. Здесь только полюбил Василий метущийся дух многотрубного инструмента. У немцев он был страстен, а не слащаво таинственен, как у католиков-французов. О силе, о значении слов, говорили постоянно, о красивому найденному слову радовались, как запомнившейся мелодии. «Смотрите, смотрите, о ужас, о страх!» — выпивал с восхищением Иоанн Кунау. И не надо было перевода Боттингера. Тембр голоса и мимика лица все рисовали понятно. «Когда говорится в стихах о страхе распятия, становится ли страшно читателю?» — вопрошал Кантор и сам отвечал. «Нет, не особо. А если поэт увеличит число и скажет «страх, страх» и шепоту подпустит «страх», то набегая и выпия «ах, ах, ах», воздействие на читающих увеличится. Не так ли и в музыке мы используем звуки? «Когда я пою слово «страх», я весь дрожу, сам весь дрожу», — признавался великий певец. И всплывали из глубин напевы. «Все, все, все силы ада», — голосили певчие в академии, и создавалось впечатление множественности. Еще один пример уловил он в рассказах Кунау. Кантор утверждал, что слово важнее всей фразы, а посему ратовал за неправильный порядок их предложения, также и неправильное ударение. Без них порой не втиснуть слово в ритм строки. И снова приходил на ум не немецкий, а давешний свой русский пример, богородичный распев. «И естеством быв человек нас ради». Именно «нас ради», а не «ради нас». Иначе ломался бы молящий голос. И Кунау, и Телеман, и особенно многомудрый философ Майрат Шпис, любившие и ценившие концертную музыку, не брезговали музыкой народной. Наоборот, они с особым интересом и пиететом собирали и распевали простонародные немецкие песни. «Музыка любой страны — явление самобытное, древнее, и мы обязаны уловить это звучание, ведь ее породил язык самой страны», — — говорил Телеман. «А всем нам следует учиться у песни. Вот, к примеру, Гер Василий русский. Не могли бы вы спеть нам какие-нибудь ваши песни?» И Тредяковский, понимая, почему это затеяно, пел «Туманы», «Духовные канты» и даже «Печальную девушку-девицу». Все пришли в восхищение, особенно мекленбург-шверенская герцогиня Екатерина Иоанновна, приехавшая навестить музыкальный Гамбург. Дочь русского царя Иоанна Алексеевича была сражена. Совсем не ожидала она услышать русского певца так далеко от чужбины. Хитрый Боттигер не зря так все подстроил. Он представил русского герцогиню. Екатерина Иоанновна любила музыку, и все 3 дня ее пребывания в городе Василий не отходил от властной дамы, исполняя ее приказы, и, оттеснив ее свиту, ловил на себе гневные взоры. 3 дня сопровождал он герцогиню на гамбургских выездах, 3 дня был на недосягаемой ранее высоте. И это пришлось ему по душе, приятно было. А на прощальном балу в ратуше? На прощальном балу в ратуше он танцевал с Констанс Перри, племянницей богатого французского коммерсанта. Она стрельнула глазками, затем пригляделась повнимательнее к своему партнеру, не слишком уверенно наступающему в танце. И, найдя его занятным, она обольстила? Нет, совсем нет. Приманила, чаровница привадила, оплела сетью волшебной. И вот уже вместе и весело, и радостно, и легко на душе. Ноябрь, декабрь. Ей писал стихи, по-французски, разумеется. Ей же рассказывала о России. Ей все интересно, она редчайший собеседник, умеет внимать молча. Ей все можно рассказать. Дни замелькали. Письмо от князя все не шло, но теперь не страшно. Рядом Констанс. Констанс значит постоянство, но он переделал по-русски «Верушку». «Ты моя Вера». И страдавшаяся, одинокая в прошлом душа ликует, пляшет, поет. В танце безудержном выкидывает коленца. Летят княжеские запретные денежки, летят голубки. Эх, без оглядки. Ах, Констанс! Заполошно стучит сердце в груди. «Вера моя». Улыбается. Она понимает. Январь, февраль. Уже и обжилась, и не пускала на порог, закрывала дверь. И снова звала, и летели надушные конвертики голубые с вензельком в уголке. Чаровница. Одно слово «чаровница». Что ты улыбаешься? Жалко меня? Меня? Почему Констанс? Что ты понимаешь? Как ты понимаешь? Понимаешь. Он бросается на колени, лепечет «чудо, чудо». Она любит, когда он говорит по-русски. Она гладит большую голову и плакать хочется. Он плачет. Он все рассказывает, все. Про отца Платона, про Тариота, про Куракина Самодура, про Боттигера, который своей беспечностью подведет его под плаху. Он жалуется, скулит, теряет голову, а она понимает, гладит нежно-нежно. Колдунья-говоруха. Зашептывает страх. Гонит вон печали, прочит удачу. А нет ей дела до политики, да и не понимает она ни слова по-русски. Значит, чувствует мелодию души. Да, Констанс? Ах, Констанс, мир погиб из-за женщины, мир спасется ею. Предан будет и возродится, размножится, как песок морской. В стихах его она богиней, пастушкой, нимфа, он дарит ей свои безделицы, и она прячет их в шкатулку. Она поет беззаботно, воркует, вышивая у оконца. Гладит ласковую собачонку, глазки черные угольки, и у хозяйки, и у собачки одна порода огонь. На губах усмешка. Ах, Вера, моя Вера, Констанс. Март тепло разливанное. И вот первое письмо от князя. 19 января скончался от оспы юный государь Петр II. Стояли долгую службу. Сумбурное письмо, одно ясно. Анна Иоанновна. У князя теперь полно забот и большие надежды. Очень большие. Василию уже приказано ждать. Ждать и слушаться умницу у Боттигера. Отлично сработали, с депеш пошли исправно. Чудеса? Ну и чудеса. Князь спрашивает, что иезуиты? А что они приглядываются, пока молчат, это к лучшему. А ждать он теперь готов долго. Констанс, Телеман, Боттигер. Апрель. 20 числа женился Александр Борисович Куракин, но весть пришла уже в мае. Князь пишет о тьме российской, кою луч просвещения прободает. А пробьет ли, напитает ли? Князь извещает, что двор жаждет света, и свет падет на него. Императрица Анна Иоанновна намерена изменить нравы, и он, Куракин, выполнит ею задуманное. Он не даст верховникам, членам Тайного Совета, ущемить права императрицы. Нет, только полноправная, самодержавная властительница должна руководить государством российским. Звучит громко, Похоже, князь достиг больших высот. Боттигер откуда-то вызнал, что Куракин весьма пособил Анне Иоанновне при восшествии на престол. Но волнительные и интересные подробности интриги не были известны даже всезнающему немцу. Во всяком случае, письмо, похоже, подтверждает известие. Новое меняется в России со старым? Ладно, он сочинил эпитоломические стихи на браковое сиятельство князя Александра Борисовича и отослал с купцами. Он запрятал в виршах мысль, одел свой собственный голос в простые, обычные, всем российским людям понятные слова. А Аполлона словословца заставил величать новобрачных громкими дремучими словесами на церковный манер. Так, по обычаю, пышно поздравляет архиерей в соборе. Поймет ли князь, оценит ли стремление к простоте? Когда от музыкальной пьесы веет колдовством, когда скачки и трудные пассажи даже мастеру даются с трудом, а начинающий, не поняв, не разобравшись, уходит, плюясь и корча рожа, то мало проку в такой пьесе. Полезнее писать для избранных, утверждал Телеман. Если неразличимое искусство, то применимое к музыке следует приложить и к поэзии. Какие же простые и сладостные были слова в материнском баюканье. «Баюшки баю, сохрани тебя и помилуй тебя, ангел твой, сохранитель твой». Часто певал он колыбельную Констанс. Она улыбалась нежно и прикрывала глаза. «Надо петь любовь, надо петь жизнь». Торжественность трагедии, громословие Руленя, а сейчас они не по душе ему были, а сложное сплетение церковного языка просто противно уху. «Весна, Россия, надежда, Констанс». Вера, надежда, любовь, постоянство. Как же все в мире подчинено этим основным чувствам, этим значениям времени и судьбы? Март, апрель, май, а воздух звенит. Лето, концерты, Констанс, концерты, Констанс. Июнь, июль. Наконец-то. Князь получил стихи, он рад ему, он показывал их при дворе. Все ладится у Куракина. Скоро-скоро он отзовет Василия к себе. А пока велит готовить перевод изящной книжицы для русского читателя, для двора, конечно же, в первую очередь, но не скучно, упаси бог, здесь теперь любят веселиться. Анна Иоанновна — великая государыня, но только чтобы книжица была с толком, со смыслом. Видимо, князь опять что-то задумал, вдруг написал Шумахер. Просил присылать заметки в Санкт-Петербургские ведомости, но главное, растекается в комплиментах, намекает, что князь Александр Борисович очень-очень ему хвалил Тредяковского. Что бы это значило? Констанс, она подсказала, подарила ему «Езду в остров любви» Тальмана. В Париже, когда читал ее, никогда бы не подумал, что придется переводить роман для российского читателя. А что, чем он плох? Любовь? Сладчайшая любовь, обманщица, обольстительница, разлучительница, и скрытная, и явная, и томная, и пылкая, жестокая, и нежная. Все стороны ее в книге описаны, разобранные и поданные в письмах сперва отчаявшегося юноша, влюбившегося в красавицу Аминту, а затем обманутого и через то помудревшего. Все искусы прошедшего, все испытавшего и отвергнувшего утехи и любви ради славы, ради будущего. Не зря Констанс подарила книгу, она знает своего Базиля. Все видит, о романах клонится к концу. Роман, так французы говорят, по-русски — страсть. Он засел за перевод. Прав был Рулень, переводчика от творца малым разнится. Переводчику хитрее даже и мудрее авторова замысла быть надлежит. Как донести все прелести языка гальского, весь вкус тончайший, не растерять по дороге. Когда в академии переводил Аргениду, так не задумывался, старался не потерять смысл. Здесь задумался о словах. А если нет подобных слов в русском, что тогда? Записать, как старый Куракин, русскими буквами? Он попробовал, и чудо! Новые слова родились. Уверен, они приживутся, они звучат, красиво звучат. Прав Телеман, труд и дерзость. Гамбург научил его слушать и слышать по-новому. А стихи? Как быть со стихами, как сохранить их мелодию? Он переписал дословно строчку другую и вдруг защелкал пальцами и пропел «Та-ра-ра-ра-ра, ти-ри-ри-ра-ра». Ох, получился, сам собой получился кант, простой, как напев деревенской частушки, музыкальный квадрат. «А сей остров есть любви, и так он зовется, куда всякий человек в свое время шлется. Старые и молодые, князья и подданные, дабы видеть сей остров, валили быть странны». Вот так, вот так. Он пел их Констанс, Боттигер, и они смеялись, находили шутовскую мелодию развеселой, хоть не понимали языка, а вот что важно. Смешно Василий их пел, тянул губы, поднимал брови, интонации искрит смехом, а глаза добрые, ласкающие слушателей. Волей ли быть странны? Так удавалось переводить предельно точно, в такт деревенской частушке легко вставлялось любое слово. Прочь, прочь, цветистость речей, да и нет их у Тальмана, не будет у Тредяковского. Книга о любви, а не о символе веры, и купидушкам ли, нимфам ли, девицам красным и добрым молодцам говорить велеречиво. Понеслась работа, не поднять от стола головы. И вот скачет уже с пера коричневая буква, ложатся на дорогую любекскую бумагу. Он переписывает набело. И, наконец, август, письмо императрица Анна Иоанновна короновна на Москве. Правительница светлая, Августа Росская. Князь у трона близко-близко, и он зовет, велит писать оду, ее величество любит поэзию. А вот он миг, императрица России спасение обновления, императрица защитительница, слабым опора, народом радость, как Матерь Божия, надежда и свет. Воссияет с нею просвещение, взойдет над Россией небывалый восход, ибо дела великого дяди своего намерена она продолжить. Будут славы и почести, виват Анна, трижды виват. Такое письмо пришло, такое письмо. Все страхи прочь, долгая ночь ушла, солнце засияло. Великий человек Куракин, теперь новое начнется начало. Начало-начало. Великая Анна, Анна Мимати. Она плелись шкорные вирши. Нет, тут надо не слезно, а громко, радостно. На мотив виват, Анна, надежда, надежда, Анна. Он понял, почему немецкие композиторы пишут внизу под заглавием «Переложено на музыку». Звучат слова в груди, а уж за ними вспыхивает величальный аккорд. Солнце, воздух, аэр, благодать с небес нисходит и торжествует над всем вензель со славным именем, парит. Вот такой фейерверк привиделся. Анна Иоанновна. «Да здравствует днесь, императрикс Анна, на престол седшего венчана. Краснеете солнце и звезд сияющие ныне. Да здравствует на много лета, порфирую золотой одета в императорском чине». Императрикс, именно императрикс, так латинизированная, потому что иначе не влезет в такт. Он еще раз проверил его, отбил ладонью и бросился записывать ноты, над которые распадались слова. «Петь, петь надо эдакие вирши», вспомнил диспут с Шароном. Сегодня бы иезуит был прав, он слышал мелодию в стихе, но преувеличивал, выть актеру не годится. Не случайно победил тогда в споре Тредяковский, но, кто знает, случись схватиться снова, стал бы, наверное, говорить по-иному. Вот так все поворачивается. В русской колонии давали бал в честь коронации императрицы. Он готовил хор. Купцы, подьячие, слуги, много набралось народу. Он разложил песнь Анне на 12 голосов, чтобы их барение и перехлёст подчеркивали особую торжественность события. И Боттигер, ценитель Боттигер, похвалил. «Все благодать всем от небес льется, что днесь венцем Анна везется. Бегут к нам из всемочи Сатурнова веки. Мир, обилие, счастье полно, всегда будет у нас довольно. Радуйтесь, человеки, небо все ныне весело играет. Солнце на нем лучше катает, земля пряня, везде плодовито будет. Воздух всегда в России здравы, переменятся злые нравы, и всяк нужду избудет». Так это пелось, так торжественно неслось над всеми великий для россиян день. Скоро скончался август, а с ним и лето. Отгрузили и нагрузили славу морскую. Канат рвется, якорь бьется, знать, кораблик понесется. Опять насвистывал свою давнишнюю песенку, но только теперь на новый мотив, что украл у столь же задорной немецкой. Ее любил попевать Боттигер, когда бывал в хорошем настроении. «Прощай, Гамбург, прощай, лети навстречу волна в Петербург». Стрелка Буссоли указывает курс в Петербург. А каков он, новый стольный город, какова теперь Россия? Лети, кораблик. Едет магистр Василий Кириллович Тредяковский, исполнивший отцовскую мечту. Едет пленять, покорять, петь российским новым глаголом. Говорят, солнце улыбается поэтом. Великий меценат, князь Куракин, обучивший, пригревший на чужбине, поддержит и здесь. Что черного и злого было, забылось, унеслось скильваторной струей, завертелось, утонуло в хладном море. Вот ведь чудо, жизнь. Вот и чудо, чудо-жизнь. А Констанс, Роман? Позади, позади, позади. Летит кораблик на всех парусах, ветрами подгоняемый, стяги трепещут, ох-ха. Врывается в глотку свежий сильный ветер, солна на губах, ох-ха. И он мчится, мчится с ним вместе навстречу новой блистающей славной судьбе. Мчится. Завершился. Завершился очередной круг. Окончена Одиссея. Мытарство и ученичество позади. Перед ним Россия. Надежды, мечты. На прошлом поставлена точка. Она конец, она итог. Она же и начало нового времени. Ворота в него. Тяжелые створки уже растворились. И ждут, ждут своего поэта, своего гимнотворца. Он чувствует, он знает, он не сомневается. Наступает, наступает самое-самое счастливое время в его жизни.